1.5. Свойства совести. Интимный характер совести. В разговоре с собственной совестью человек как бы стоит лицом к лицу с самим собой и поэтому имеет возможность или вынужден быть предельно откровенным. Можно обмануть других, но обмануть собственную совесть невозможно. Это свидетель, который всегда с тобою. Относительность совести как средство самооценки. В самооценке, производимой совестью, проявляется способность к моральному компромиссу или бескомпромиссность личности. Полностью полагаться на совесть нельзя, так как если ее нельзя обмануть, то можно уговорить, усыпить, найти себе оправдание. Так сложились обстоятельства. Но ведь обстоятельства ставят нас перед выбором. Критерием же выбора должна служить совесть. Принимая то или иное решение, не следует рассматривать совесть как нечто абсолютное, считая, что она всегда права. Важно помнить, что она находится в зависимости от ценностной картины мира отдельно взятого человека. Кроме того, она не дает мотивированного убеждения и необходимости такового. Более того, здесь она легко может ошибиться, ибо не способна рассчитать далеких последствий этого поступка, которые могут оказаться совсем отличными от ожидаемых. Указания совести безошибочны, когда они требуют от нас не утверждения своей животной личности, а жертвы ею, писал Л.Н. Толстой.